Озвучено по специальному заказу. Захватчики шести татами. Автор – Такихая. Глава первая. Разбивка лагеря. Суббота, 4 апреля. Всего 5000 йен. Такова была месячная арендная плата за комнату 106 в доме Корона. Корона представлял собой двухэтажный деревянный многоквартирный дом, построенный 25 лет назад. Его расположение на самой окраине города само по себе означало низкую арендную плату. Но даже при этом 5000 йен в месяц за комнату в 6 татами с кухней, ванной и туалетом было исключительно мало. На самом деле арендная плата за другие комнаты в Короне была как минимум в 10 раз выше. Вдобавок ко всему, комната 106 сдавалась совершенно без залога. Однако у такой дешевизны была причина. Каждый человек, въехавший сюда без исключения, съезжал так же быстро. Рекорд составлял всего 3 часа. Но даже самый долгий арендатор прожил всего 3 месяца. В среднем люди съезжали примерно через 3 дня. В результате арендная плата продолжала снижаться. И к весне 10 тысяч йен уже сократилось вдвое. «Не обращайся с этой коробкой небрежно, Маккензи. Ее содержимое ценнее твоей жизни. Богатые речи из твоих уст, Ко. По сравнению с тобой я всегда осторожен. Главное, что ты понимаешь. Продолжай усердно работать, Маккензи-кун». «Да-да. Кто кому помогает с переездом? Боже». Сегодня, в субботу 4 апреля, в это супердешевое жилье въезжал новый жилец. Его звали Сатоми Катара. Но его друг детства, Мацудайра Кензи, называл его Ко. В свою очередь, Катара называл его Маккензи. Оба 15-летних мальчика официально станут старшеклассниками на церемонии открытия школы в понедельник. Из-за внезапного перевода отца по работе Катара будет жить один, начиная с этой весны. Выросший только с отцом, Катара не хотел обременять его сейчас. Когда агент по недвижимости представил Катара комнату 106 в доме Корона, он ухватился за предложение, даже не выслушав причину такой низкой арендной платы. «В любом случае, Ко, это же хорошо, что тебе удалось найти такое отличное место в такие сроки, да?» «Мне повезло. Когда мой старик рассказал мне о своем переводе на днях, я серьезно запаниковал». Перевод его отца был решен в конце февраля, как раз когда Катара закончил вступительные экзамены в старшую школу и ждал результатов. Тем не менее, мы ничего не могли с этим поделать. То есть его коллега, который должен был получить перевод, получил травму и больше не мог этого сделать. Да, это правда. Первоначальный перевод предназначался для коллеги отца Катара. Однако, когда тот получил серьезную травму в результате несчастного случая, отцу Катара пришлось ехать вместо него. Я был удивлен такой внезапностью, но решил, что это хороший шанс стать самостоятельным. В конце концов, я теперь старшеклассник. Какой ты позитивный. Ага. Так как насчет того, чтобы отпраздновать начало моего пути во взрослую жизнь? Что ты несешь? Катара и Кенджи вместе несли чемодан с одеждой. Они уже некоторое время таскали багаж туда-сюда между квартирой и фургоном. «Поставить холодильник рядом с раковиной?» – спросил мужчина средних лет в рабочей одежде, выглядывая из комнаты 106. Он был водителем фургона, который помогал Катаре и Кенджи. «Да, пожалуйста». «Понял». Услышав ответ Катара, мужчина вернулся внутрь, и вскоре за ним последовали Катара и Кенджи. «Так это место действительно стоит 5000 йен в месяц? Слишком хорошо, чтобы быть правдой». Мальчики прошли через открытый дверной проем, и Кенджи снова вздохнул. «Завидуешь, да?» «Если бы я знал, что это всего 5000 йен, я бы сам снял ее». Комната была оформлена в несколько старомодном японском стиле. Входя через парадную дверь, вы попадали в прихожую с деревянным полом, ведущую во внутреннюю комнату с шестью татами. Слева от прихожей находился кухонный гарнитур, а справа – ванна и туалет. Несмотря на старомодный вид, квартира была чистой и ухоженной. «Осторожно, Ко. Чемодан сейчас ударится о стену». «Знаю, знаю. Иногда я удивляюсь». «Мы проходим, мистер». «О, извините, очкарик-кун». Пройдя за мужчиной, устанавливающим кухонный гарнитур, Катара и Кенджи направились во внутреннюю комнату. Они пробирались мимо разбросанных коробок и мебели. «Так что мы будем делать с этим чемоданом?» «Давай поставим его в шкаф». «Хорошо». Мальчики вместе запихнули чемодан в шкаф. Когда они закончили, грузчик вошел в комнату. «Это был последний багаж, верно?» «Да, это все. Хорошо, тогда я пойду. Большое спасибо. Катары воспитывали в уважении к старшим, поэтому он, естественно, поклонился мужчине. Это я должен кланяться. Спасибо за ваше обращение. Мужчина мягко улыбнулся в ответ и глубоко поклонился. Оставив несколько бумаг, он вышел из комнаты. «Ну вот, первая часть закончена», — сказал Кенджи. «Маккензи, лови!» Как раз в тот момент, когда Кенджи поправлял очки, Катара бросил ему пластиковую бутылку с чаем. «Ого, спасибо!» Кенджи без труда поймал бутылку. Зная друг друга долгое время, он привык к таким неожиданностям. «Он теплый, но ты уж извини. Холодильник только что установили», — сказал Катара, доставая свою бутылку из полиэтиленового пакета. Он купил напитки некоторое время назад в ближайшем магазине. «Я знаю». Мальчики одновременно открыли бутылки и сделали поглотку. «Ах, я снова чувствую себя живым». Катара сел на стопку картонных коробок, попивая чай. А Кенджи прислонился к дверному косяку внутренней комнаты. Кенджи посмотрел на календарь, висящий на стене. «Как же летит время! Церемония открытия послезавтра!» «Верно! Я должен распаковать все необходимое сегодня!» Катара посмотрел на календарь вместе с Кенджи, затем взглянул на часы, которые повесил рядом с ним. Разве ты не можешь сделать это завтра?» «У меня завтра подработка!» «Ты действительно записался на эту смену?» «Ты мог бы хотя бы взять пару дней отгул на переезд». Глаза Кенджи широко раскрылись за очками, когда он удивленно посмотрел на Катара. «Ранней весной много всего нужно. Не сравнивай меня с тем, кто живет за счет родителей, как ты». «Твой старик оставил тебе немного денег на это, не так ли?» «Я стараюсь не трогать их. В этом и заключается самостоятельная жизнь». «Мне все равно, как ты это называешь. Но не приходи ко мне плакаться, если свалишься». «В отличие от вас, умников, я уверен в своей физической силе». «Да-да, уверен». Кенджи пожал плечами, глядя на Катара, который гордо выпятил грудь. «Итак, Ко, во сколько ты начинаешь завтра?» «Утром, как всегда». «Хорошо, тогда я заеду за тобой, как обычно». «Рассчитываю на тебя». На самом деле, мальчики работали в одном месте, после того, как их приняли в старшую школу. Они одновременно подали заявление о приеме на работу. По счастливой случайности, их обоих приняли, и они начали работать в прошлом месяце. «Слушай, Ко, ты сможешь просыпаться вовремя к школе, когда она начнется?» «Не должно быть проблем». «Звучит не очень убедительно, когда мне приходится будить тебя каждые выходные, чтобы идти на работу». «Замолчи». Смены в выходные начинались рано, поэтому Кенджи стал регулярно приходить будить Катара. «Начиная с самостоятельной жизни, я собираюсь влиться в общество, как взрослый полноценный человек. Я не могу вечно вести себя как ребенок». «Значит, мне не нужно завтра за тобой заезжать?» «Яблоки и апельсины, Маккензи-кун. Тебе все равно следует заглянуть утром». «Вот что я получаю». Плечи Кенджи поникли от изумления. «Спасибо, как всегда, дедуля». Я вдруг потерял всякую мотивацию. «Не будь таким, ты молод». Их разговор прервал звонок в дверь. Гость?» Но прежде чем Катара успел ответить, посетитель открыл дверь и вошел. «Здравствуйте, Сатоми-сан здесь?» Раздался из дверного проема женский голос. Этот голос. Катара уже слышал этот голос раньше. «Это хозяйка». «Хозяйка?» «А, да, иду!» — крикнул Катара, спрыгивая с картонных коробок, на которых сидел. Точно так же и Кенджи встал, оторвавшись от дверного косяка. «Звучит довольно молодо», — скептически заметил Кенджи. «Пошли, Маккензи, тебя ждет сюрприз». «Ладно». Мальчики вместе направились к входной двери. «Здравствуйте, хозяйка-сан!» «Здравствуйте, Сатоми-сан!» В дверях стояла девушка примерно возраста Катары и Кенджи, одетая в фартук поверх обычной одежды. Приветствуя мальчиков, она изящно поклонилась. Ее лицо сохраняло юношеское очарование, а длинные волосы были завязаны большой лентой. Судя по всему, это была яркая и здоровая девушка. «А, хозяйка? Это девушка?» «Да, это хозяйка дома Корона!» «Удивлен, правда, Маккензи?» «Да». Широко раскрыв глаза от удивления, Кенджи кивнул. Юная девушка перед ним не совсем соответствовала его представлениям о хозяйке дома. Он просто смотрел в изумление. «Я тоже был удивлен». «Все сначала удивляются». Девушка улыбнулась и повернулась к Кенджи. «Приятно познакомиться. Я хозяйка дома Корона, Касаги Шизука». «Очень приятно познакомиться. Я Мацудэра Кенджи». Надеюсь, мы поладим, Мацудайра-сан?» «Да, взаимно». Кенджи и Шизука поклонились друг другу. «Хозяйка-сан, этот парень – мой друг детства». «О, правда?» «Уверен, ты будешь время от времени его видеть, так что не стесняйся называть его Маккензи». Шидзука несколько раз моргнула, глядя на Кенди. «Ты японец, верно? С таким именем, как Мацудайра?» «О да, он определенный японец. Маккензи – это просто сокращение от его полного имени – Мацудайра Кенди». «А, понятно. Ма и Кенджи вместе становятся Маккензи». Удовлетворенная Шизука прикрыла рот рукой и хихикнула. «Так меня называют только Ко». «Тогда ты предпочитаешь, чтобы я назвал тебя Мацудайра-сан?» «Маккензи нормально, я уже привык». «Хорошо, тогда Маккензи-сан». Видя, как Кенджи пожимает плечами, Шизука снова хихикнула, отчего ее ленты и длинный хвост подпрыгнули. «Хозяйка-сан тоже начинает учиться в старшей школе Кисюхарукадзе в этом году». «О, какое совпадение!» «Если повезет, мы все можем оказаться в одном классе». «Хм-хм, надеюсь, мы тоже сможем подружиться в школе», сказала Шизука, снова вежливо поклонившись. «Итак, хозяйка-сан, вам что-то нужно?» «Ой, точно, чуть не забыла». Шидзука хлопнула в ладоши, затем указала на окно позади Катары и Кенди. «На самом деле, я случайно увидела, как уезжает фургон, и подумала, что пора бы помочь». «Из окна?» «Да, Маккензи-сан, на самом деле я живу в комнате над этой». «Завидуешь еще? Я делю крышу с милой хозяйкой». «О боже». Глаза Шидзуки на мгновение расширились, прежде чем она улыбнулась. «Вы мне льстите, Сатоми-сан». «Конечно, вы делите одну крышу. Это же многоквартирный дом». «Это вопрос точки зрения». «Хм-хм. Вы двое так хорошо ладите». «Ой, точно, я пришла помочь. Теперь, когда вся тяжелая работа сделана, я смогу помочь». «Это было бы здорово, хозяйка-сан. Ко хорошо ломает вещи и устраивает беспорядок, но он плохо собирает вещи и убирает». «Эй, Маккензи, не говори обо мне так». «Это правда, не так ли? Ты хоть представляешь, сколько ты мне доставляешь хлопот?» Кенджи тяжело вздохнул, поправляя очки. «Значит, ты всегда вынужден убирать за ним, Маккензи-сан?» «Да, мне приходится несладко». «Но я благодарен за это». «Не то чтобы я когда-нибудь узнал об этом». «Ой, но я хотел кое-что спросить у вас, хозяйка-сан». «М? Что такое?» Все еще улыбаясь, Шидзука кивнула. «Почему арендная плата за эту комнату всего 5000 йен?» «Эй, Маккензи! Не задавай такие вопросы так внезапно!» Катара, который уже был в курсе обстоятельств, начал паниковать. «Но я хочу знать. С такой отличной комнатой и надежной хозяйкой я не вижу ничего плохого в этом месте. Эту квартиру оставили ее родители и...» «Мне не возражать, Сатоми-сан». Катара боялся разозлить Шизуку, но она просто спокойно улыбнулась и покачала головой. «Маккензи-сан прав. Кроме того... Разве ты не видишь, что он беспокоится о тебе, Сатоми-сан?» «Хозяйка-сан». «В любом случае, я ничего не могу с этим поделать». «Да». Катара извиняющимся тоном кивнул, а Шизука повернулась к Кенджи. «На самом деле, оно появляется в этой комнате». «Появляется? Что появляется?» «По слухам, это призрак». «Призрак?» Испугавшись, Кенджи поспешно оглядел комнату с паранойей. «Я сама его никогда не видела. Но каждый жилец, который сюда въезжал, из-за этого никто надолго не задерживался». «Призрак, да? Мне трудно в это поверить». «Мне тоже. Но каждый жилец говорил одно и то же, когда съезжал. Так что это должно быть правдой». Шидзука слабо улыбнулась и поникла плечами, глядя на озадаченного Кенджи. «Предоставьте это мне, хозяйка-сан. Я не позволю какому-то призраку напугать меня». «Я рассчитываю на вас. Пожалуйста, оставайтесь здесь достаточно долго, чтобы избавиться от любых слухов о призраках». «Можете не сомневаться». «Но подумай только, что здесь есть призрак». Все еще неубежденный, Кенджи снова оглядывал комнату. «Ничего не выйдет, если ты будешь слишком много об этом думать, Маккензи. Хозяйка-сан здесь, чтобы помочь, так что давай начнем распаковывать вещи». «Да-да, давай». По просьбе Катара, Кенджи энергично покачал головой, чтобы прийти в себя. «Я уверен, что с тобой все будет в порядке, даже если появится призрак, учитывая какой-то тугодум». «Звучит ужасно злобно, Маккензи». «Это было сделано намеренно». «Понятно. Ну что ж, давайте начнем, хозяйка-сан». «Конечно, Сатоми-сан. Но вы двое действительно хорошо ладите». Шидзука рассмеялась, глядя на Катара и Кенджи. «Вы так думаете?» «Хозяйка-сан, пожалуйста, не говорите таких отвратительных вещей». «Маккензи, тебе действительно не обязательно так выражаться, правда?» Катара и остальные начали суетиться, распаковывая коробки одну за другой. С помощью Кенджи и Шидзуки комната 106 была достаточно убрана, чтобы стать вполне пригодной для жизни до ужина. «Я сейчас пойду домой, но не забудь о работе завтра. Распаковывай по минимуму и ложись спать пораньше, хорошо?» «Знаю, знаю. Я не могу позволить себе проспать, да?» «То, как ты говоришь «знаю», звучит крайне неубедительно». Кенджи вздохнул, надевая туфли, которые были брошены у входной двери. «Тогда я тоже пойду, Сатоми-сан». «Хозяйка-сан, вам не нужно называть меня Сатоми-сан. Мы будем одноклассниками послезавтра». «Хорошо, тогда Сатоми-кун». «Звучит лучше». «Хорошо, тогда Сатоми-кун». Шидзука лучезарно улыбнулась, надевая туфли, которые аккуратно оставила у входа. Кенджи открыл им обоим входную дверь. «Большое спасибо за сегодня, хозяйка-сан», сказал Катара, наблюдая, как Шидзука и Кенджи выходят на улицу. «Не стоит благодарности. Я была рада помочь». «Что? А мне спасибо не полагается?» «Ты больше из тех, кто дает и берет». «Я так не думаю». «Ну пока, Сатоми-кун». «До свидания, хозяйка-сан». «Поторопись и ложись спать». «Знаю, знаю». Кенджи и Шидзука покинули комнату 106, и дверь захлопнулась за ними. Оставшись один, Катара продолжил распаковывать вещи после того, как доел бента, купленный в магазине. Что делать с этой битой?» «Я не могу относиться к ней как к обычной бите. И я не могу просто оставить ее в подставке для зонтов». Катара держал в руке биту, пытаясь придумать, куда ее положить. «Видите ли, это была необычная бита. Это была одна из самых ценных вещей Катара. Бита, которой пользовался и которую подписал легендарный отбивающий, известный как бог отбивания». «Ладно, я куплю для нее подставку. Пока что придется поставить ее в угол». Катара положил биту и принялся за распаковку в следующей коробке. «Что было в этой?» Отклеив скотч на коробке, Катара заглянул внутрь. «А, еще памятные вещи. Трофеи, грамоты, памятные таблички и его любимая перчатка. Все это были памятные вещи времен Катара в средней школе. Упс, я и это сюда положил». В коробке была одна вещь, которая не вписывалась в остальные его бейсбольные сокровища. «Лучше отложить это в сторону». В руках Катара был наполовину связанный свитер. Он аккуратно обернул его упаковочной бумагой и бережно убрал в чемодан в шкафу. «Вот и все». Катара хлопнул в ладоши, отходя от шкафа. В этот момент зазвонил мобильный телефон, который он оставил заряжаться в углу комнаты. Мой старик?» Среди контактов Катара был только один человек с такой мелодией звонка – Сатоми Юичиро. На маленьком экране высветилось имя его отца. Катара взял трубку, ответил на звонок и приложил ее к уху. «Привет, старик!» «А, вот ты где, Катара!» Как и ожидалось, голос, доносившийся с другой стороны, был никто иной, как отец Катара, Юичиро. «Как там дела? Распаковал весь багаж?» «Потихоньку, но верно. Маккензи и хозяйка помогли мне, так что я могу хотя бы обосноваться». «Понятно. Обязательно поблагодари их как следует». «Конечно. Как у тебя дела?» «Я живу в общежитии для одиноких, знаешь ли. Даже если я пальцем не пошевелю, мне все равно дадут ужин и горячую ванну. Пока я отдаю одежду в стирку, мне не о чем беспокоиться». «Это хорошо. Ты еще более беспомощен, чем я, так что я сам немного волновался». «Ха-ха-ха, больно слышать». Семья Сатоми состояла только из отца и сына, и большую часть работы по дому выполнял Катара. Конечно, будучи таким грубым, он не обязательно был хорош в этом. Но если бы он не взял на себя инициативу, Юичиро наверняка бы умер от голода. Его отец был ужасным домохозяином. «Раздельная жизнь должна стать для тебя хорошей возможностью, так что обязательно найди себе хорошего партнера». Катара хотел, чтобы его отец как можно скорее женился повторно. Пока этого не произойдет, Катара будет беспокоиться, что он действительно может умереть от голода, или что он просто позволит грязной одежде скапливаться в его комнате. «Ха-ха, найти кого-то, это немного...» Как бы Катара ни надеялся, это вряд ли произойдет в ближайшее время. Юичиро все еще был влюблен в свою покойную жену. И зная, что он чувствует, Катара не мог жаловаться. Ну похоже, все идет хорошо. Ты тоже, старик, не забудь вынести мусор». «Знаю, знаю. Иногда я удивляюсь». Именно в такие моменты Катара понимал, что должен чувствовать Кенджи. «Ну, я больше не буду тебя задерживать. Мне еще нужно распаковывать вещи». «Я тоже. Поговорим позже, старик». «Да, спокойной ночи, Катара». «Спокойной ночи». Их разговор прошел гладко. Я все думал, что будет, когда этот перевод внезапно произойдет, но... Катара положил телефон и снова подключил его к зарядке. «Похоже, пока все идет хорошо». Катара улыбнулся про себя и немного передохнул, прежде чем снова приняться за уборку комнаты. Уже 11 часов. Катара наконец-то закончил уборку, когда приблизилось 11 вечера. «Пожалуй, сегодня лягу спать пораньше. Маккензи мне этого не простит, если я просплю». Последние несколько дней Катара был занят переездом, а теперь еще и работа утром, так что лечь спать пораньше казалось хорошей идеей. «Ладно, пора спать». Катара раздвинул дверцу шкафа и вытащил футон и одеяло с необычным цветочным рисунком. Шидзука была так добра, что подготовила его для него. С некоторым ворчанием Катара отодвинул несколько коробок и бросил футон на освободившееся место. Когда он уже собирался небрежно броситься на кровать, его взгляд упал на цветочное одеяло. «Наверное, мне следует постелить его как следует». Передумав, Катара как следует расстелил футон. Раз уж Шидзука потратила время на то, чтобы приготовить для него одеяло, он чувствовал себя виноватым, если бы обращался с ним так грубо, как обычно. «Вот так». Аккуратно постелив футон, Катара выключил свет и залез в постель. «Спокойной ночи». Пожелав спокойной ночи пустой комнате, Катара закрыл глаза. Обычно ему было очень трудно просыпаться по утрам, но он быстро засыпал. Всего через несколько минут он уже крепко спал. В комнате 106, где все еще было тихо, слышалось только дыхание Катара и тиканье часов на стене. Однако они были настолько тихими, что в конце концов их заглушил телевизор, включенный по соседству в комнате 105, а затем Шидзука, открывающая и закрывающая дверь в комнате 206 наверху. Однако шум не продлился дольше полуночи. К 2 часам ночи все было достаточно тихо, чтобы снова можно было услышать тихое дыхание Катара. Но теперь в комнате 106 был не только этот шум. Слышался легкий дребезжащий звук, и он не исходил от Катара. Находясь в глубоком сне, он не шевелился. Звук, казалось, доносился из окна. Но не похоже было, что оно было плохо построено или что дул ветер. Окно просто продолжало таинственно дребезжать, постепенно становясь все громче. Через несколько минут это стало раздражающе громко. Но Катара не подавал никаких признаков пробуждения. «Маккензи, просто извинись уже перед Маккинли». На самом деле Катара начал громко разговаривать во сне. Если его собственный голос не мог разбудить его, то окно уж точно не могло. Почти как бы в ответ на голос Катара странные звуки внезапно прекратились. Однако, как только Катара снова начал бормотать во сне, окно тоже начало дребезжать. Хоть это и было невозможно, но казалось, будто оно испугалось. Рассмеявшись про себя, Катара, похоже, перестал говорить во сне. Затем наступила тишина. Но хотя в течение нескольких минут ничего не происходило, аномалия была далека от завершения. Внезапно раздался пронзительный звук, похожий на звук разбивающейся маленькой стеклянной бутылки. Однако, как ни странно, видимой причины для этого шума не было. Он определенно доносился изнутри комнаты, но там не было ничего, что могло бы его издавать. Звук разбитого стекла продолжался, и по полу и статами, необъяснимым образом, покатился бейсбольный мяч. Странный шум, казалось, доносился примерно из того же места, откуда покатился мяч. Но ни источника звука, ни причины, по которой мяч покатился, видно не было. Новый звук продолжался с нарастающей интенсивностью. Теперь он был в несколько раз громче дребезжания окна. «Ха-ха! Что, Маккензи, не можешь справиться с хозяйкой Сан? Она ведь такая милая, правда?» Несмотря на шум, Катара все еще не просыпался. Он только начал еще больше разговаривать во сне. «У тебя есть внешность, но нет смелости». Как будто пытаясь заглушить бормотание Катара, таинственные звуки становились все громче. Как будто подгоняемые этим, другие предметы в комнате тоже начали дребезжать. В комнате воцарился хаос, когда мебель и коробки начали трястись и греметь, и шум становился все громче и громче. Звук даже проходил прямо над ним, но Катара просто отказывался просыпаться. Даже Кенджи, который давно знал Катара, с трудом будил его. Так что что-то подобное было для Катара ничем. И снова шум прекратился, когда Катара издал звук. Если это таинственное явление было вызвано кем-то... Хватит греметь, Маккензи! Этот кто-то, должно быть, был поражен тугоголовости Катара.